Глава 50. Ди Греко покончил с собой. Марван не мог в это поверить. Сыну Марван не сказал, но был с ним согласен. Не может быть, чтобы этот прощальный поклон не был связан с мальчишкой. И не может быть, чтобы их назначенная встреча не была связана с убийством. Что означает весь этот бардак? Старый перец вечно умудрялся влипнуть в первоклассное дерьмо или впадал в такие состояния, по которым психушка плачет. Когда он позвонил, Марван просто испугался. Начиная с определенного возраста, если друг зовет на помощь, это всегда смахивает на угрозу шантажа. Ошибкой было посылать туда сына. Зачем он вмешал в это дело семью? Или... пусть бессознательно, он хотел приблизить Ирвана к своему африканскому прошлому. И Лантано. Почему адмирал в последний момент перед смертью решил воскресить те проклятые годы? Что он хотел сказать? Или на пороге смерти всплыло чувство вины? В таком случае лично ему бояться нечего. Угрызения никогда его не покидали. Шофер привез Марвана на площадь Йена. Слишком поздно отказываться от утренних планов. Посетить Ледяную Деву. София Монтефиори по-прежнему жила в квартире, которую они с Лаиком купили, когда она носила Лоренцо. При одном только взгляде на фасад Марван почувствовал, как к нему возвращается решимость. Нельзя разбивать такое достояние семьи. Он, проживший жизнь бок о бок с Горгоной, лишь бы сохранить нажитое, и представить не мог, чтобы какие-то молокососы без царя в голове, гнилые баловни, решили разойтись из-за пустяковых расприй. Он использовал свой универсальный ключ, чтобы зайти в вестибюль, потом получил второй код от консьержа. Этаж он вспомнил, пятый. Лифт под старину, зарешоченные дверцы, покрытая лаком деревянная резьба — все, как он любил. На него, мальчишку из низов, обволакивающая мягкость роскоши всегда действовала умиротворяюще, как ничто другое. Он поправил узел галстука перед узким зеркалом лифта. Чтобы лицом к лицу противостоять наследнице Монтефиоре, следовало пустить в ход все свое обаяние. Филиппинка, открывшая дверь, узнала его и нехотя впустила. По его воспоминаниям, их здесь работало три, причем полный день, что для праздной матери с двумя детьми многовато. Но София именно так представляла свою роль хранительницы очага. Однажды она сказала ему: «Я совершенно измотана, мне пришлось все объяснять новой няне». София даже не осознавала всей смехотворности этой фразы. Она родилась в шелках и умрет в кашемире, да еще критикуя выделку ткани. Но Марван любил в ней ее подспудную сущность. Ее грация, элегантность и уверенность в себе были делом рук одного единственного человека — ее отца. Скота, который сделал себе состояние на металлоломе и до сих пор, скорее всего, не умел толком ни читать, ни писать. Он пересек прихожую, огромную, как салон, и прошел в гостиную, просторную, как концертный зал. Высокие окна, наборный паркет, дизайнерская мебель, и солнце включено в общую смету. Оно с удовольствием принимало приглашение широких проемов, свободно прогуливаясь по пространству, где мебель и пол возвращали ему отсветы с особой изысканностью. Марван с удовлетворением разглядывал обстановку. Пусть и не впрямую, но это было его творение. Именно такой мираж явился ему в фантазмах, когда он был жалким изгнанником в Заире. В те годы он еще считал себя левым, но читал богатые кварталы Луи Арагона и грезил о местах, где толстые ковры и маленькие девочки бегают босиком в длинных ночных рубашках. «Но-но!» Появились его внуки в школьной форме. Двуязычные, они привыкли использовать итальянское слово вместо «дедушка». Он не имел ничего против. Наоборот. Они восторженно ринулись к нему. Марван распахнул объятия. Один такой поцелуй искупал всю дерьмовую ночь. На секунду он ощутил себя сильным и доблестным. «Что тебе здесь надо?» Он поставил ангелочков на пол и посмотрел на Софию, стоящую в дверном проеме. На ней была белая шелковая мятая пижама и тибетские тапочки, подбитые мехом. У Марвана, как и у всех членов клана, были такие же. Подарок Лаика. Ни в коей мере не смущенная тем, в каком виде ее застали, она была великолепна. «Если ты здесь из-за Лаика, то сегодня его выпустят. Я недавно с ним виделась». Мир перевернулся. Теперь итальянка сообщала ему последние полицейские сводки. «Угостишь меня кофе?» София взглянула на часы. «Время поджимает, у меня встреча». «Занятие пилатесом, наверное?» Подколоть не удалось. Она устало махнула рукой. «Иди на кухню». Между ними всегда сохранялись до странности фамильярные отношения. Внешне необъяснимые, но имеющие глубокую подоплеку. Графиня частично унаследовала грубость и сомнительные нравственные качества своего отца. Этот атавизм мгновенно нашел отклик в старике. Она передоверила детей одной из спиной, так она называла своих филиппинок, как принято у них на родине, которые стояли наготове у двери. Потом присоединилась к нему на кухне, вылизанной и незапятнанно чистой, где приготовление пищи казалось прежде всего делом цифр, химии и рачительности. Марван устроился на табурете, облокотившись на центральный стол, облицованный бразильским гранитом. Здесь он чувствовал себя лучше, чем в других комнатах дома. При наличии доброй сотни килограммов веса он предпочитал иметь дело с солидным необработанным материалом, а не с изящными штучками в гостиной. Они по средам учатся. Они пошли на урок катехизиса. София взяла итальянскую кофеварку и налила ему. О чем ты хотел поговорить? О вашем разводе. Все решено. Лаик подписал согласие на... Я в курсе. Тогда что? Он вертел ложечкой в чашке. Чисто символический жест. Он пил без сахара. Ты уверена в своем решении? Это шутка? О детях ты подумала? Еще одна шутка. Она налила и себе. Золотисто-зеленая жидкость перекочевала из хромированного термоса в маленькую керамическую чашку. Лаик будет регулярно с ними видеться. Бросила она, сделав крошечный глоток, будто кошка лизнула. На большее он все равно не способен. Ты это знаешь не хуже меня. Но... ваша жизнь, все, что вы вместе построили, вы не хотите дать себе второй шанс? Вы... Она резким движением поставила чашку. Григоар, вряд ли ты явился ко мне в такое время, чтобы поговорить о любви. А ваше состояние? Наш брак был заключен на условиях общности совместно приобретенного имущества. Я отказываюсь от всего, что он мог заработать за период, что мы были женаты. Он отдаст мне квартиру. Вполне справедливая сделка. Знаешь, что сказал Аристотель? Сумма частей никогда не равна целому. Она вздохнула. К чему ты клонишь? Ты подумала о детях, о том, что вы им оставите. Если вы останетесь женаты, то и сами получите солидное наследство, и... София положила обе ладони на ледяной камень. «О чем ты говоришь? Черт тебя задери! Мой отец и ты, вы всегда были против этого брака. Вы всегда друг друга ненавидели и зеленели при мысли, что в один прекрасный день оба ваших состояния могут объединиться». «Мы с твоим отцом — прошлое, а я тебе говорю о вашем будущем». Она наклонилась к нему. «Ох уж эта евразийская красота с веснушками!» Обольстительная смесь, купица, на которую мешала ярость в ее зрачках, золотистых, как спинка пчелы. «Дети ни в чем не потерпят ущерба. Они — мой абсолютный приоритет». Марван слез с табурета, сдаваясь. «Я должен был попробовать поговорить с тобой в последний раз». София подозрительно его оглядела. «Паршиво выглядишь. Дома не ночевал?» Скрыть что-либо от Флорентийки было невозможно. «Работа такая. Не беспокойся, дорогу я знаю». Оказавшись на улице, он прислушался к своим ощущениям. Теплота детей, холодность их матери. Он не признавал себя побежденным. Так или иначе, он должен найти способ избежать раздела имущества. Как все детки богатых, София не подозревала о тайных и опасных пружинах мира, в котором жила и стопроцентным продуктом которого являлась, сама того не подозревая. Он проверил мобильник. Множество сообщений, рутина жалоб и ходатайств. Он направился к машине. Его ночной одиночный рафтинг грозил ему потоком дерьма.